Глава 30. Сэл. Особенное наказание оказалось особенным лишь на уровне примитивной фантазии гренадерши Пав. Как вариант, возможно, Сэл просто не удостоился чести обладать эксклюзивными правами на реально особенное наказание. Мало того, что его наградили исправительными работами в саду, миссис Пав не только примитивно фантазировала, но и мыслила так же плоско. Так еще и второму нарушителю порядка достался точно такой же изощренный вариант казни. А отматывать срок вдвоем — вообще само по себе сомнительное наказание. Напарницей Сэла оказалась Амелия. Когда он увидел ее в воинственной позе, одна нога выставлена вперед, руки величественно сложены у груди, подбородок гордо вздернут, у него даже злость на всех этих недоделанных клоунов пропала. Амелия довольно комично смотрелась в огромных резиновых сапогах, невзрачном фартуке защитного цвета и безразмерных садовых перчатках, заканчивающихся где-то у локтей. Одного взгляда хватило, чтобы... «Крутая!» — хохотнул Сэл и оттопырил оба больших пальца. Амелия сначала надула щеки, а потом хмыкнула и внезапно для самой себя... рассмеялась. «Ты тоже красавчик!» Наверное, и Сэл в подобном прикиде выглядел нелепо. И хотя ему по большому счету было все равно, он попытался взглянуть на себя со стороны. А как только представил видок, расхохотался во всю глотку. «Кажется, мы отлично сгодимся на роли мистера и миссис Смит», толкнула его в плечо Амелия. «Завалив в костюмах садовников одного толстозадого мамонта, обеспечим себе алиби?» «Ха-ха, и это тоже». «Вы сюда болтать пришли?» Из-за кустов показалось знакомое лицо афроамериканца. «Если так, то лучше сразу проваливайте. Не мешайтесь у меня под ногами. Сегодня дел по горло. Обещали помощников. Но я вижу, мы готовы помогать», — быстро отреагировал Сэл, а потом опомнился, что отчего-то ответил сразу за обоих, и обернулся на Амелию. Та пожала плечами и закатила глаза. «Готовы», — подтвердил Сэл и с бравадой потянул напарницу за рукав. «Вон там тачка», — указал на кусты садовник. «У забора... компостная яма с гумусом». «С чем?» — не сдержалась Амелия и попыталась высвободить свою руку, но Сэл только сжал ее крепче. «Нет, не с силой, а внушая уверенность, что все это — обычное дело». «С гумусом», — равнодушно повторил афроамериканец. «Это не бесполезный какао-порошок, дочка, и не шоколадная стружка для вишневого пирога. Это перегной, и он должен быть сегодня под кустами роз. Но сначала его надо перетаскать сюда и развести с водой в той канистре». «Фу ты, гадость какая!» — поморщилась девушка. «Мы не должны завалить дело», — подмигнул Сэл и добавил серьезно. «Миссис Смит». И сразу же направился к хозяйственным постройкам за садовой тачкой. Тачка оказалась легкой и удобной, прекрасно маневрировала по тропкам сада. Садовник вручил помощникам вилы и лопату. Амелия долго смотрела на ведро, не решаясь подступиться к нему. Сбоку оно было испачкано чем-то зеленым. Но в конечном итоге все-таки неохотно взялась за его изогнутую пластиковую ручку и поплелась следом за Сэлом до компостной ямы. По дороге девушка часто отвлекалась, рассеянно посматривала по сторонам, принималась чесать руки, шею, спину, дергала ногой, как будто внутри сапога ей что-то мешало, бухтела себе под нос, иногда даже тихонько материлась. Сэл то и дело поглядывал на Амелию, понимая, в чем собственно дело, и заставлять ее работать, выкладываясь по-настоящему, вовсе не собирался. Что он, и сам не справится. И вообще, не женское это занятие. Пусть просто чувствует себя причастной, а когда все будет сделано — победителем. А вот подурачиться — это было бы прикольно. Но не сажать же принцессу на железного коня деревенской породы. Вряд ли бы Амелия согласилась почувствовать себя гумусом. Он остановился. Амелия не заметила помехи на дороге и, все еще засматриваясь по сторонам, врезалась в его спину. «Устала?» — спросил Сэл. Девушка только ухмыльнулась. «Может...» — рискнул предложить он и указал на тачку. «Что? Я?» — фыркнула Амелия. «Туда? Ни за что!» — замахала руками. «Ты вообще понял, что предложил? Лучше 100 000 раз...» И Селла прямо перемкнула. Так смешно она куксилась и сопротивлялась. «Нет, нет! Сэл, ты совсем рехнулся? Точно чокнутый! Ты идиот, Сэл! Ты торкнутый на всю катушку! Ха-ха-ха-ха!» Да, похищение принцессы бедным садовником было бы смешной до слез комедией. Увидел бы, кто это со стороны. Особенно, когда девушка стала брыкаться и лупить кулаками похитителя в грудь, сопровождая все сначала ругательствами, а когда оказалась практически вверх тормашками, громким хохотом. Чудеса на виражах в конечном итоге пришлись обоим по вкусу. Изрезав весь периметр сада и добравшись до места назначения, и Сэл, и Амелия рухнули на траву возле забора. «Я сейчас икать от смеха начну», привалившись к плечу Сэла, стонала Амелия. «У меня теперь задница болит. Ты... чертов гонщик!» «Если бы ты так не дергалась и не визжала, мы бы не собрали столько кочек». «Так это я во всем виновата?» — в шутку злилась Амелия. «Конечно. Мне же интересно было, на что ты еще способна». «Ах ты, дьявол!» И стукнув вскользь по макушке Сэла, девушка резво вскочила на ноги, а потом рассмеялась. «Теперь давай попробуй справиться со мной, коварный мистер Смит!» И схватила вилы. «Да ты опасная женщина!» Поднялся с земли и Сэл, и, оглянувшись по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего, остановился на ящике с гумусом. «Нет! Нет, Уэст! Ты этого не сделаешь!» Все еще смеясь, попятилась Амелия при виде перепачканных перчаток парня. Тот, не раздумывая, запустил пятерню в ящик. «Ты в этом уверена?» Повел бровью Сэл, продолжая наступление на выставленные вперед вилы. «Я же конюх, а еще и дурак на всю голову». «Ну, давай!» — снова расхрабрилась девушка. «Я буду защищаться!» И стала весело размахивать вилами. «Давай, метни свою гранату, и ты увидишь, что я тоже без башни!» «Ох, видно, зря я с тобой связался!» — захохотал парень. «Струсил, да? Ты струсил, мистер Смит! Признавайся!» Сэл снял и откинул перчатки в сторону. «Я покорился женщине». «Женщине с вилами!» — поправила его Амелия и вдруг обернулась. Сэл даже не заметил, как рядом с ним нарисовался еще кто-то. Стайка скалилась и проявляла навязчивое внимание. «Дристамет и здесь нашел свое!» Противным голосом прокомментировал лохматый, оценивая окружающую обстановку. «А я и думаю, откуда это говнецом пованивает?» Веселье как рукой сняло. «Гляди, как бы сам не заморался!» Процедил Сэл сквозь зубы. «Опять дерьмо метать будешь?» Хмыкнул этот придурок. «В куче-то совсем не страшно рот разевать. Шакалы обязательно прислужат на подхвате». «Чё ты там вякаешь?» — вдруг спохватилась Амелия и направила вилы на самого говорливого. Она стояла в паре шагов от него. «Не приведи черт, эти идиоты еще и на девушку обрушатся». Внутри все дрогнуло, и зубы невольно стиснулись. Сэл резко подался вперед и, отодвинув Амелию в сторону, выхватил инструмент из ее рук. Замахиваться вилами, как одичавший бабуин, парень не собирался, и потому с размаха воткнул их в рыхлую землю. Кое-кто из этой безмозглой шайки пригнул голову. «Что здесь происходит?» Совсем близко выросла фигура садовника. Он не смотрел на Сэла, буравил взглядом шайку придурков. «Проваливай, папаша!» Вякнул кто-то из шайки Лейки, но получилось не больно громко. Поэтому его во всеуслышание продублировал лохматый. Не твоего ума дело. Тебя наняли молчать и работать. Вот и давай. Вонять здесь не обязательно. Противно хохотнул он и обернулся, чтобы получить одобрение от своих туповатых приятелей. Сколько они еще будут скалиться и мусолить эту бредовую тему? «Вонять сейчас будешь здесь ты!» На одном выдохе выпалил Сэл и схватил языкастого за грудки. Эта рожа, самая ненавистная, действовала на него, как красная тряпка на быка. Хотелось поддеть, насадить на рога, пропороть ему брюхо и растоптать, превратив в кучку никому не нужных лохмотьев. Лохмотья, лохматый, лох. Однокоренные слова вязались друг с другом как нельзя кстати. Не просто вязались, а завязывались в крепкий узел, и дебильная его физиономия от этого становилась совсем ненормальной. Глаза выкатывались из орбит, щеки раздувались, как жабьи, лоб покрывался испариной, нос напрашивался на кулак. Казалось, Сэл соображал целую вечность, прежде чем садануть лохматого в дыню. Удар вышел такой силы, что что-то хрустнуло звонко и отчетливо. То ли череп незадачливого шутника раскололся, то ли фаланги пальцев Сэла нафиг переломались, а потом сотни чьих-то когтистых лап вцепились в плечи, в грудь, в спину, волосы, уши. Подкосились ноги, земля и небо поменялись местами. Привкус крови и земли, и прелых листьев. Надрывный голос Амелии прорвался сквозь свист ветра в ушах, отчего захотелось закрыть ладонями лицо, спрятать голову. Но руки инстинктивно опускались туда, где ныло и свербело больше всего. Сэла били в живот, в ребра, по почкам.